Сара, возбужденная до чертиков, хотела больше, чем пальцы Гарри внутри нее. Она сделала все, что могла, чтобы дотянуться до клитора Барбары и заставить ее быстрее кончить, чтобы Гарри смог ее трахнуть. До него было бы трудно добраться. Но если кто-то и мог это сделать, то только Сара. О, Саре это удалось. Она подошла к Барбаре и крепко потерла ее. Становилось все жарче, и это меня заводило. Ох, желание только усилилось. Она сейчас задохнется, сказала Меган Сара. Меган не нужно было лезть в сознание Сары, чтобы получить нужную информацию. Она сразу поняла, как сильно Сара этого хотела. Ее отчаянные крики удовольствия, мольбы, жар, исходящие от ее тела, который увеличивался тем сильнее, чем глубже проникал ее язык. «О, она действительно голодна», — сказал Гарри. «Я лучше покормлю ее». Гарри проник в Сару, одновременно проделывая то же самое с Барбарой. Он двигался взад и вперед так быстро и с такой эффективностью, что обе женщины получили хороший жесткий удар практически в одно и то же время. В частности, утаивание информации от Сары окупилось весьма неплохо. Ее киска, жадно впиваясь в его член, засасывала Гарри до самого конца в ее тугую женственность. Ее влажный канал, сжавшийся на Гарри, жаждал прилива спермы, которая почти наполнила бы ее тело сзади. Сара застонала, прихлебывая из задницы своего собственного двойника. Теплое поглаживание ее клитора волшебными пальцами Гарри со всех концов комнаты заставляло Меган удерживать эту форму. Не то чтобы талантливый язык Сары, скользнувший в ее задницу сзади, был достаточным вызовом сам по себе. Барбара закрыла глаза. Ее ноги онемели от постоянных оргазмов. И все же, такой адреналин поддерживал ее, приятно и тяжело. Гарри крепко прижался к бедрам Барбары и пронзил ее тело, наполняя его, растягивая ее тело и просто заставляя Барбару чувствовать себя живой с похотью и удовольствием. Сара, Меган и Барбара одновременно подошли ко мне. Энергия питала Гарри и оставляла его яйца отягощенными. Ему нужно было сдерживаться и продолжать в том же духе. «Вы трое меня осушите. Продолжайте пытаться», — не удалось, сказала Меган Сара, наполовину в ее голосе и наполовину в Саре, а также ее волосы стали нормального оттенка красного цвета, потому что ее концентрация, наконец, сломалась. Гарри улыбнулся и положил свои руки поверх двух девочек, держа тело Меган вне досягаемости его физических рук, хотя и не вне досягаемости магии. Гарри врезался глубоко в нее, вес его яиц наконец-то выпустил поток внутри тел Сары и Барбары. Меган, наконец, то отвалилась от лица Сары. Ее мудак был хорошо вылизан, и Сара получила краткий вкус ее киски в этом процессе, а также... «Неплохо», — выдохнула Сара. «Все еще есть место для улучшения. Ну, если и было что-то, что Меган хотела бы сделать, так это улучшить свои навыки». Она отползла назад, а Сара и Барбара подошли к Гарри, прижавшись своими потными телами к его. Меган откинулась назад, прижалась грудью к спине Гарри и поцеловала его в шею. Трое его очаровательных товарищей по команде пробежались пальцами по телу Гарри, целуя его и потирая напряженные мышцы. И вот теперь Сара опустилась вниз, посасывая член Гарри, а Меган и Барбара ласкали, лизали и сосали его яйца. Две рыжеволосые и блондинка удовлетворили желание Гарри, и он вознаградил их, поглаживая их тела. Сюжет возвращается в следующей главе. Коллективный трекер. Кэтлин Фейерчилд, мощно с девушкой Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Нефрит, Черная Канарейка Дина, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианин Эмган, Красная Стрела Тея, Артемида Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Акуагерл Принцесса Мариина, Королева Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева, Пчела, Найтвинг Ребекка Грейсон, Гром Анисса Пирс, Клэр Кент Супервумен, Гэжа Гэспэтэйл СМЗ, Хелена Уин, Лена Лутер, Черная Вдова Наташа, Кит Флэш Уитни, Ворон Рейчел, Звездный Огонь Кори, Барбара Гордон, Сара Лэнс Новый. Глава 26. Глава 26. Прошло несколько дней. Гарри выздоровел и был полностью оправдан по состоянию здоровья. Но, естественно, он беспокоился не о себе. Хлоя была переведена в медицинское учреждение, принадлежащее и финансируемое Леной, то же самое, которое лечило Мари, поэтому Хлоя могла внимательно следить за ней. Без сомнения, Лекс может узнать о возвращении Хлои из худшего, чем смерть, так что, возможно, было бы неплохо очень внимательно следить за ней. Гарри в сопровождении Карин поднялся наверх. На полпути они встретили Лану, Лейс и Клэр, которые тоже пришли. Лейс бросилась к Гарри и обняла его, очень тепло и очень крепко обняв. Гарри улыбнулся, и Лейс была очень благодарна возвращению Хлои. Так много она фактически уронила одну из самых больших историй, над которыми она работала, о потенциальной торговле людьми, выходящей из Маркови, чтобы спешить домой. «Я знаю, что уже поблагодарила вас раньше, но мне бы очень хотелось поблагодарить вас за то, что вы убедились, что она благополучно добралась до дома», — сказала Лейс. «Я никогда не думал. Интересно, что бы случилось, если бы...» Лейс попыталась отговорить Хлою от продолжения этой темы. Когда Лейс думала, что что-то было опасно, можно было предположить, что это может быть хорошим признаком того, что там будет много плохого. Учитывая, какой бесстрашной оказалась Лейс, она действительно что-то говорила, когда пыталась быть голосом разума. «Нет смысла винить себя», — сказала Клэр. «Так говорит женщина, которая обвиняла себя большую часть 2 лет, когда не была занята своей смертью», — сказала Лейс. Клэр закрыла глаза. «Оставь Лейс, чтобы она забила гол до конца». «Ну, хорошо сказано», — пробормотала Клэр. Лейс только улыбнулась, зная, как правильно ее понять. Карин и Лана просто посмотрели друг на друга, прежде чем Карин заговорила. «В этом можно винить только одного человека», — сказала Карин. «Я не могу поверить, что когда-то дружила с ним», — сказала Клэр. «Может быть, он изменился». О, Лана не хотела ничего говорить, но всегда было что-то горящее глубоко внутри Ликса. Одержимость. Одержимость стоять на вершине мира, формируя его судьбу для будущего. Вот почему он присоединился к свету вместе с другими единомышленниками. Хотя часть Ланы задавалась вопросом, насколько напряженными были эти особые отношения. По сути, Лекс всегда хотел быть тем, кто был в центре внимания в этой комнате. «Здравствуйте, я Лейс Лейн». «Да, конечно, мисс Лейн, мисс Кент, мистер Кент, мисс Лэнг и мисс Стар», — кивнула медсестра. «Мисс Салливан проснулась и будет рада тебя видеть». Они вошли в комнату. Хлоя села и принялась есть желе из миски. «Желе не так уж плохо, хотя я не хотела бы сделать его регулярной частью своей диеты», — сказала Хлоя. «И да, Клэр, ты была права, я не должен был следовать этому примеру». «Ты хорошо выглядишь», — сказала Клэр. «Ты выглядишь по-другому». «Да, я знаю, но не совсем уверена, но теперь у меня есть то, что Вероника Марс делает с моей внешностью», — прокомментировала Хлоя с улыбкой. «Ну не знаю, вроде того». Другой взгляд был милым. «Конечно, но думаю, пришло время двигаться дальше, чтобы не выглядеть так. Это прежний я, испорченный человек». Хлоя откусила еще кусочек желе и повернулась к присутствующим. «Эй, Лейс, вы с Клэр уже поженились?» — спросила Хлоя. «Я очень надеюсь, что ты не стал откладывать это из-за меня». «Ну, мы так и сделали, потому что Клэр умерла», — сказала Лейс. «И у него были некоторые проблемы и многое произошло после этого тоже». «Верно, Илана, Карин и...» — сказала Хлоя, прежде чем ее взгляд упал на Гарри. «А где ты его нашел?» Как и любая другая женщина, Хлоя была не прочь хорошенько рассмотреть Гарри. «Это мой сын, Гарри», — сказала Клэр. «Ну, вы все довольно грациозно постарели, если были достаточно взрослыми, чтобы иметь сына-подростка, хотя откладывать ваш брак так долго было немного сложно», — сказала Хлоя и остановилась, прежде чем рассмеяться. «О, серьезно, выражение на всех ваших лицах. Лена мне все объяснила. Приятно видеть тебя, Гарри. Надеюсь, ты больше похож на Лену, чем на Клэр». 10 лет мучительной тоски, прежде чем она обняла Кейп, это было уже чересчур. Клэр одарила Хлою насмешливым взглядом взволнованности, и Хлоя ответила тем, что послала Клэр небольшой поцелуй, который очень развеселил Карин, Лану и Лейс. Хлоя протянула руку и легонько коснулась ладонью руки Гарри. «Значит, это ты рисковал своей жизнью, чтобы спасти мою», — сказала Хлоя. «Некоторые могут сказать, что это не стоит такой сделки. Эй, это стоило того, чтобы увидеть тебя в безопасности и в хорошем настроении», — сказал Гарри. «Я бы с удовольствием выпила немного хорошего спиртного, но по больничным правилам», — сказала Хлоя со свистящим вздохом. «Меня сейчас вырвет на желе, но Лена хочет, чтобы у меня было чистое здоровье, а вы знали, что Константин теперь женщина. Довольно горячо, я уверен, что она заигрывала со мной, хотя это мог быть Морфий, играющий шутки с моим разумом». Хлоя заерзала на кровати и застонала от боли. «Все еще болит и не в хорошем смысле этого слова тоже. Ладно, я в основном в порядке, и я хотела бы сказать тебе спасибо», — сказала Хлоя. «Конечно, я хотела бы сделать больше, чем просто сказать, но предписания врача строгие и не допускают никакой напряженной деятельности, и я уверена, что секс имеет право на это. «Ладно, Хлоя, а сколько морфия тебе дали?» – спросила Клэр. «Вполне достаточно, чтобы справиться, но, по крайней мере, я больше не на пороге смерти», – сказала Хлоя. «Спасибо тебе, Гарри, кстати, спасибо вам, кстати, у тебя глаза твоей матери. Всегда думал, что они такие красивые». Лейс задумалась, сколько же всего этого было в наркотиках, а сколько в том, что Хлоя просто была Хлоей. «Приятно видеть, что ты в хорошем настроении», — сказала Лейс. «Люси заходила совсем недавно, ушла минут за 20 до тебя», — сказала Хлоя. «Дядя Сэм, мы дядя Сэм, твой отец, а не тот дядя Сэм, который мог бы преследовать меня 2 года из-за неуплаты налогов, тоже прислал мне свою любовь. Жаль, что тебя не было здесь, когда Люси была здесь, это было бы весело». И Хлоя поняла, что если Люси увидит Гарри, то она бросит его на первую попавшуюся службу и будет тереться об него, чтобы вывести Лейс из себя. «Ты помнишь, что случилось?» – спросила Карин. «Ну, все, что я помню, это кукольника, его людей и эту жуткую маленькую куклу, говорящую о том, как я буду делать», – сказала Хлоя. «И это последнее, что я помню перед тем, как проснуться от яростных извинений Лены за меня, хотя она и заставила меня пообещать, что я не буду следовать этому примеру с Ликсом. Лена никогда не говорила мне об этом», — сказала Клэр. «Ну, Лена винила себя за то, что не связала меня физически, и я уверена, что она очень хороша в этом», — сказала Хлоя. «Так оно и есть, правда, мама?» — спросил Гарри. «Да, Смолвиль, это правда», — согласилась Лейс. То, что Клэр стало немного неудобно, немного испортило день Хлои. Тем не менее, у нее был один вопрос, который беспокоил ее, и теперь она стала серьезной. «А что случилось с кукольником?» – спросила Хлоя. «Раздавлен насмерть», – сказал Гарри. «Я не жалею об этом», – сказала Хлоя. «Я уверен, что отец Дайны будет счастлив по этому поводу. Он умер вскоре после твоего ухода», – мрачно сказала Лейс. «О, Хлоя, должно быть, много пропустила за последние 2 года и действительно надеялась, что кто-то поможет заполнить пробелы для нее. Ну и как долго ты сможешь здесь торчать?» – спросила Хлоя. «Еще час или около того для Ланы, Гарри и меня», – сказала Карин. «У нас деловая встреча. Если Перри ни о чем нас не предупредит, у нас весь день будет свободен», – сказала Лейс. «Конечно, я уверен, что все может подождать. Я никогда не думал, что увижу тебя снова». Нора Дарк прочитала отрывок из «Тим Михантер» и усмехнулась. «Действительно, автор действительно распутничала на этом. В настоящее время заперт в камере Эльцорт Холдинг больничной палате. Нора пришла в себя, хотя Лига хотела поговорить с ней, давая ей эту конкретную книгу как ее единственный источник развлечения, но Нора была почти уверена, что это квалифицируется как жестокое и необычное наказание. «Путешествие во времени?» – с отвращением спросила Нора. «А у главного злодея есть тайная дочь, о которой не было даже намека в оригинальных книгах. Хромой. Ну вот, автор сошел с ума и пересчитал кучу вещей после основной серии. Некоторые люди думают, что она должна просто заткнуться и позволить поклонникам наслаждаться фэндомом». Нора отложила книгу, прекратила ненавидеть читаю ее пока. Гарри приблизился к ней с такой же милей. «Лига хочет, чтобы я осталась», сказала Нора. «Но на какой срок? Я хочу задать вам пару вопросов, и вы можете идти», сказал Гарри. «Или вы можете отказаться отвечать, и я покажу вам игру этой книги». «Значит, есть пьеса?» — спросила Нора. Она задумалась, насколько это может быть плохо. «Они изменили расу главного героя», — сказал Гарри. Сказала Нора, не решаясь больше говорить о своих чувствах по поводу этого открытия. «Так чего же ты хочешь? Эта девушка, вы знаете, кто она?» Гарри представил себе трехмерное изображение девушки, напавший на Мари в канун Нового года почти 9 месяцев назад. «Нет, я не могу так сказать», — ответила Нора. «Это все из-за нападения Мэри Логан, не так ли? За всем этим стоял Кейн», — сказал Гарри. «А Кейн работал на Марину, и она тоже не сделала себя полностью доступной. Я поклянись, что она этого не делала», — сказала Нора. «Но это так грохот и в Квороке, и в Биайле, и в Каине всегда работал на того, кто больше заплатит. И если бы кто-то хотел дискредитировать пчелиную матку, они наняли бы Кейна, хотя эта девушка была вовлечена очень странно, она действительно похожа на более молодую версию». «От кого именно?» — спросил Гарри. «Госпожа Шива», — сказала Нора. «Она смертельный убийца, но у нее есть строгий этический кодекс, чего, как мы оба знаем, не хватает Каину. Выйдя из-за стены, Меган глубоко вздохнула, проверяя разум Норы на предмет обмана. Она ничего не получила, так что она говорила правду. Возможно, вы захотите поближе познакомиться с так называемым прогрессивным президентом Куарац, сказала Нора. Возможно, его дочь свободна, но в этой стране страдают и другие женщины. Гарри кивнул, Нора не знала наверняка, и просто хваталась за соломинку. Гарри прижал руку к панели и активировал выпуск камеры. «У вас есть 10 минут до того, как включится охрана», — сказал Гарри. «Хорошо, хорошо», — сказала Нора. «Я бы остался, чтобы как следует отблагодарить тебя, Бут, но сейчас самое время для этого». Нора наклонилась и легонько поцеловала Гарри в губы, прежде чем выскользнуть в коридор. «Лучше всего вернуться домой, пока пчелиная матка не сочла это объявлением войны. Теперь она выздоровела». В конце коридора Гарри увидел Бэтмена. «Ты думаешь, я совершил ошибку?» – холодно спросил его Гарри. «Нет», – ответил Бэтмен. «Ты сделала то, что считала нужным сделать. И благодаря тебе, у нас есть все, что нам нужно от нее». Гарри вовсе не нуждался в том, чтобы Лига вмешивалась в это дело, и Меган тоже нахмурилась. Все это расследование Мари было их делом, и учитывая, насколько секретно Лига действовала в отношении их собственного внутреннего расследования, Гарри подумал, что они должны просто оставаться в своей собственной полосе. «Я справлюсь», — сказал Гарри. «Дай нам знать, если что-то изменится». Самым обидным для Лены было то, что она позволила этому случиться и позволила Лексу сыграть ее, и что еще хуже, она втянула в это Хлою. А Лена была всего лишь пешкой в очередной игре Лекса против Клэр, чтобы отомстить ей. «О, он заплатит за это. Ну и как ты держишься?» Гарри вошел в кабинет вслед за Леной. Лена подошла к дивану и села. Гарри подошел к Лене сзади и помассировал ей плечи. «Это был адский день», — сказала Лена себе под нос. «И я рад, что Хлоя вернулась домой. Она снова встанет на ноги через пару недель. А как поживаете вы? Ты был тем, кто спас ее, с большим риском для себя. Есть вещи, ради которых стоит рисковать», — сказал Гарри. «И ты мог бы поступить иначе, если бы Клэр или я были более откровенны в том, что произошло», — сказала Лена. «Я рисковал тобой, и ты должен знать, что Нора Дарк покинула свою камеру только сегодня утром». «Интересно, как это могло случиться?» — спросил Гарри. «Разве система безопасности ненадежна?» «Да, я понятия не имею, как Нора или кто-то еще, кто помог ей сбежать, мог догадаться, что код безопасности был днем рождения агента Картера», — сказала Лена с понимающей улыбкой. «Ну и как, ты с ней поговорил?» «Она больше ничего не знает», — сказал Гарри. «Она считает, что кто-то мог нанять Кейна, чтобы тот преследовал Марию и дискредитировал Марину. И ты в это веришь?» — спросила Лена. «Или ты хочешь в это верить? Без реальных доказательств я сейчас ни во что не могу поверить», — сказал Гарри. «Умная, потому что она такая, ну, может, ты ей и нравишься, но Мари действительно забрала у нее кое-что, чего она хотела», — сказала Лена. «Она хотела заполучить эту землю, потому что Мари, сама того не зная, сидела на богатстве, на котором жила». И снова Гарри не хотел, чтобы его суждения были омрачены. Но в словах Норы было много здравого смысла, а из Биаяла и Куарака почти ничего не приходило в голову. Похоже, ни одно правительство не хотело, чтобы кто-то знал, насколько напряженной была ситуация. Пик вернулся в Аркхэм, и он кричит изо всех сил, умоляя прекратить мучения, сказала Лена. Доктор Шарп распорядился сделать Пик лоботомию. Ах да, доктор Куинси Шарп, суровый надзиратель приюта Аркхэм, который также стремился баллотироваться на пост мэра Готэма, чтобы очистить преступность и коррупцию в городе. И скатертью дорога этому кукольнику, добавила Лена. У Гарри не было слез, чтобы пролить их перед кукольником. Лена убрала все файлы, касающиеся Лекса. Это был тупик для всех тупиков. Она налила бокал вина и бокал вина для Гарри. «Не говори, Клэр», – прошептала Лена, – «даже если ты не можешь напиться». «Да, даже алкоголь Star Labs, созданный для того, чтобы дать спиритстерс кайф, даже не фазировал Гарри». Лена и Гарри расслабились на диване. «Мне кажется, я сделала прорыв в нашем проекте», – сказала Лена. «Я думаю, что мы могли бы безопасно получить доступ к Брандмауэру и взломать его, не взламывая Скоробея». Гарри был весь внимание к тому, что Лена хотела услышать. Лена закинула ноги на колени Гарри и гладила его волосы, рассказывая о своих последних теориях. Фелисити была очень рада услышать новости о Хлое, хорошей и живой, и здоровой, а также здоровой, как кто-то, кто почти умер, когда ее тело было разрушено демоническим владением. Теперь Фелисити могла вернуться к своему хобби, выслеживая Липса, надеясь, что он приведет ее прямо к Тя. Он исчезал на несколько дней и возвращался обратно в Метрополис. Лекс заявил всему миру, что это были дипломатические миссии, чтобы расширить охват бизнеса Лексцорпса всего мира. О, Фелисити показалось, что она видела, как нос Лекса вырос на пару дюймов. Все, что она слышала от него. Значит, все еще занимаешься этим? Фелисити повернулась и улыбнулась. Я чуть не убила тебя, сказала Фелисити. Люди продолжают брать на себя ответственность за это, сказал Гарри. Я оскорблен тем, как они преуменьшают то, на что я способен. Ну как, повезло, не больше, чем в прошлый раз, когда мы разговаривали, ответила Фелисити. И ох, Куин Индустрия с Хитроцкбаттом. И вот теперь Лекс делает ходы, предлагая выкупить основных акционеров. Представляете, если бы это была бы последняя пощечина. 10 лет моей жизни, работая там, только для того, чтобы Лекс гребаный Лутер управлял этим местом. Фелисити не собиралась огрызаться, но в эти дни любые разговоры о том, как Лекс Лютер меняет мир, заставляли ее буквально пускать пену у рта. Захватив девочку-подростка, держа ее в плену, а затем клонируя ее, Фелисити перестала смотреть телевизор, потому что она не могла видеть хромированный купол Лекса. И теперь он заставил Хлою быть одержимой демоном, просто чтобы покончить с суперженщиной. Прямо с того момента, как Фелисити получила свою стажировку, поднимаясь по служебной лестнице, она посвятила много времени и страсти работе в Куин Индустриес. Гарри положил руки ей на плечи и потер плечи Фелисити, успокаивая ее. «Лекс их не выкупит», — сказал Гарри. «А как ты?» «Поверь мне, Фелисити», — сказал Гарри. Гарри погладил ее по плечам, едва заметно просунув пальцы под рубашку Фелисити. «Ммм, продолжай в том же духе», — спросила Фелисити, почти не издавая стона. «А ты как думаешь, ты можешь немного побыть здесь? Это просто так. Мне нужно с кем-то поговорить и, может быть, потусоваться с... Пока я пытаюсь собрать воедино все движения Ликса из его последней поездки, эта территория России – просто бескрайняя глушь, никаких признаков человеческого обитания, в этом даже нет никакого смысла». «Конечно», – сказал Гарри, – «я приготовлю нам по чашечке кофе». «Как ты думаешь, ты можешь показать мне, куда направляется Лекс?» «Я не знаю, что вы надеетесь найти», – сказала Фелисити. «Даже Гагли Ярдх не поднимает его, смотрите, изображение не может быть отображено». Гарри был очень заинтригован. «А что делал Лекс?» Он хотел это знать. Гарри вернулся в Старый Уэйв, но тут из-за угла выскочил Джесси. «Хелена рассказала мне, что случилось», — сказал Джесси. «Ты уже встала и прекрасно себя чувствуешь». «Ну, никто не может долго держать меня внизу», — сказал Гарри. «Сара и Барбара особенно заботились о том, чтобы я почти все время бодрствовал и был на стороже, и Меган тоже, и...» Джесси только улыбнулся и наклонился ближе к Гарри. «Знаешь что, команда была бы разочарована, если бы ты не смог показать себя с лучшей стороны», — сказал Джесси. «Ну, знаешь, на поле...» Гарри наклонился вперед, и Джесси двинулся по коридору, схватив Гарри за руку. В тот момент, когда они появились в комнате, Гарри был раздет до своих боксерских трусов, а Джесси стояла перед ним, одетая в лабораторный халат и нижнее белье под ним, выпучив глаза, которые показывали большую часть ее сексуальной фигуры. Очки, которые она носила, были очень милым прикосновением к ней. «Как насчет этого, Гарри?» – спросил Джесси. «Как насчет того, чтобы я сделал тебе приятное длинное? Физически убедитесь, что ваши мышцы не слишком напряжены, убедитесь, что ваши рефлексы находятся на точке, и убедитесь, что ты хороший и бдительный с вашей выносливостью, как и должно быть». Рука Гарри инстинктивно потянулась к заднице Джесси. Спитстер двинулся вперед, изголодавшись по Гарри, а Гарри по ней. Они очень агрессивно целовались друг с другом, сплетая языки взад и вперед, громко и влажно. Пришло время Джесси заняться делами и повеселиться с Гарри. Ей не терпелось поскорее убраться от него подальше. Глава 27. Джесси нащупал член Гарри, сжимая его упругие яйца и двигаясь вперед, чтобы схватить его длину. Возбужденный спитстер улыбнулся, когда ее пальцы прижались к нему. «Твое время реакции просто поразительно», — сказал Джесси. Гарри улыбнулся и решил проверить время реакции Джесси. Рука Гарри в мгновение ока схватила Джесси за затылок и скользнула губами вниз на его твердый член. В тот момент, Когда рот Джесси обхватил его член, Гарри застонал, когда ее влажный рот обхватил его. Не теряя ни секунды, Джесси начала сосать его, красиво и жестко. Ее пальцы, творя свою магию вокруг его яичек, терлись о него сверхнагретым трением. Умелые руки Джесси заставили его застонать прямо ей в рот. «Ты и сам неплохо справляешься». Гарри положил руки на затылок Джесси за плечами и трахнул ее тугую оральную дырочку. Счастливые и голодные стоны Джесси говорили о том, как сильно она этого хотела. Как же сильно она нуждалась в этом. Гарри сидел за рулем, и в этом не было почти никаких сомнений. Он собирался получить то, что хотел, и все, что Джесси могла сделать, это подчиниться и сосать его член очень сильно. О, на уме у нее были вещи и похуже, чем сосание большого куска мужского естества, скользящего между ее губами. Все, что Джесси мог сделать, это наслаждаться чувством и наслаждаться тем, как сильно Гарри толкнул свой член глубоко в ожидающее горло Джесси. Все это время он располагал ее, чтобы нырнуть между ее ног и вылизать ее. Два героя наслаждались друг другом, а Джесси ублажал Гарри, и Гарри лизал киску Джесси. Жар вспыхнул между ними, когда Джесси впервые нарисовал лицо Гарри. Она завибрировала напротив тазовой кости Гарри и послала огромный взрыв спермы до самого горла Джесси, окрашивая ее миндалины в белый цвет от взрыва после взрыва горячей спермы. Отстранившись, Гарри схватил Джесси за бедра и толкнул ее на кровать. Мягкий вздох удовольствия последовал от того, как Гарри ласкал тело Джесси. Три пальца впились в ее киску и накачали ее. Спитстер покачивал ее бедра вверх и вниз. Соски были напряжены и готовы к получению удовольствия. «О боже!» – мяукнул Джесси. Гарри сосал соски Джесси, в то время как дрочил на ее киску. Было лучшее ощущение, которое мог придумать молодой спитстер. Она едва могла сдержаться, как будто его руки и рот должны были довести ее тело до лихорадочного состояния. Джесси никогда не чувствовал себя настолько живым, и покалывание никогда не прекращалось. Они только увеличивались и продолжали идти. Время от времени Гарри скользил вниз по внутренней части ноги Джесси. Твердость, коснувшаяся гладкой внутренней ноги Джесси, заставила ее переступить через край. О, Джесси хотела его, так сильно, всеми самыми худшими возможными способами. Спитстер, чрезвычайно громко гудя, позвал Гарри встать и погрузиться глубоко в ее тело. Желания, распутные и голодные, только распространялись. Джесси, впившись ногтем в спину Гарри, позвала его подойти поближе к ней. «Трахни меня», — взмолилась Джесси. «Мне нужно, чтобы ты трахнул меня жестко». «Конечно», — ответил Гарри. Его голова на краю теплой щели Джесси выстрелила огнем сквозь ее тело. Влажные половые губки Джесси раздвинулись чуть глубже, и он почувствовал голод, очень голодный по Гарри. Джесси положила руки на поясницу Гарри и направила его внутрь себя. Наконец-то, Гарри побывал внутри спитстера и довел ее до энергичного завершения. Джесси приподняла бедра, чтобы встретить Гарри. Гарри схватил ее за бедра, выровнял их и накачал вниз, толкая Джесси в кровать. Даже не в первый момент, когда Джесси нажал на спитфорце, соответствующий тому, чтобы быть с Гарри. О, Гарри действительно знал, как нажать несколько кнопок. Больше, чем несколько кнопок, как оказалось. Гарри держал Джесси за бедра и трахал ее хорошо и плотно в постели, заставляя ее стонать вслух. Эти двое встретились с горячим поцелуем, и сильная мускулистая грудь Гарри прижалась к мягкой груди Джесси. Эрегированные соски спитстера, соприкасающиеся с ним, стали горячими. Гарри стащил Джесси с кровати, прижав руки к ее заднице, а затем развернул ее к стене. Джесси вздохнул, схватив Гарри сзади за шею. Две руки, полные тугой задницы Джесси, поставили Гарри в правильное положение, чтобы включить насос в спитстер. Джесси наклонилась вперед, ее бедра двигались как сумасшедшие, когда Гарри скользнул в нее. Она нуждалась в правильном наполнении Гарри, просто углубляя его толчки внутри своего тела. «Да, детка, продолжай», — выдохнула Джесси в ухо Гарри, в то время как ее пальцы впились в его шею сзади. Гарри знал, что у него были все нужные места, и он вел машину Джесси. Ее внутренние стены давили на него. «Приятно видеть, что ты можешь не отставать от меня», — сказал Гарри. «И приятно видеть, что ты сохранила очки». Они свисали с лица Джесси, пока Гарри качался внутри нее. Гарри поправил их и быстро ударил своими бедрами о те из рогатого спитстера. Джесси крепко вцепилась в него, поднимая бедра навстречу Гарри, когда они вдвоем только что с размаху ударились о стену. «Выдохнул Джесси. «Пососи мои сиськи», — детка. Гарри ответил на хриплое желание Джесси, схватившись за возбужденные соски спидстера и сжимая их очень сильно. Джесси знал все правильные места и знал, что Гарри будет бить их так сильно. Его толкающийся член погрузился в тугую и теплую киску Джесси. Гарри точно знал, как завладеть ее телом, а Джесси знала, как полностью завладеть им. «А я нет, если хочешь остановиться, пожалуйста, не останавливайся ради меня», промурлыкала Джесси, проводя ногтями по спине Гарри и сжимая его бедра, чтобы еще глубже засунуть его в свое тело. Гарри только улыбнулся и несколькими сильными и размашистыми ударами сбил Джесси с ног. Ее тело стало единым с его собственным. Втиснув все, что он мог глубоко внутри нее, Джесси сжала свои стены вокруг Гарри и отпустила его, очень сильно постановая, когда Гарри вошел в ее тугие теплые тиски киски. «Я не хочу, чтобы ты когда-нибудь останавливался», — повторила она. Гарри усадил Джесси к себе на колени, а двое других рухнули на кровать. Джесси подпрыгнула так быстро, как только могла. Гарри потянулся к ней сзади, схватив за красивую тугую попку Джесси, что вызвало у нее приступ удовольствия. Гарри точно знал все способы, чтобы довести Джесси до полного изнеможения и заставить ее стонать от удовольствия. «Только когда ты сама этого хочешь, милая». Еще один долгий сосок груди Джесси заставил киску девушки просто трепетать от удовольствия. Она почти вибрировала ими через кровать. Гарри повис на ней, подталкивая Джесси на подмогу, и перекинул ее через кровать. Он работал над киской Джесси, ее руки касались пола, когда она снова склонилась над кроватью. О, это было слишком интенсивно, чтобы быть трахал, как это. Руки Гарри потянулись над кроватью и ударили Джесси почти в каждую точку. О, эта потребность только усилилась, когда Гарри быстро вошел глубоко в Джесси. Тяжесть его яиц, с силой обрушившихся на Джесси, заставила ее просто жаждать этого. Жажда большего, жажда всего, что Гарри мог сделать для нее, и для нее самой. Джесси опустила свои стены на Гарри и закричала, требуя еще. Гарри еще не закончил дразнить Джесси и заставлять ее кончать на весь его член. Он был еще далек от завершения. Джесси закончила тем, что наклонилась над изголовьем кровати, руки Гарри разминали ее задницу и энергично трахали ее сзади. О, Джесси думала, что она проверила Гарри, но в перспективе Гарри проверил ее и вызвал умный спидстер. «Ну что, сдам я твой медосмотр?» – спросил Гарри. «Ну да». Она выкрикнула эти слова и кончила на весь его член. Это происходило несколько раз в минуту. Киска Джесси и это трение доставили удовольствие мужскому достоинству Гарри. Теплые влажные складки захватили его. Джесси бросила один из этих взглядов через плечо, бросая вызов Гарри. «Твоя очередь, большой мальчик», задыхаясь, сказал ему Джесси. «А чего ты хочешь?» – спросил Гарри. «Я хочу, чтобы ты кончил для меня», – крикнул Джесси. Прямо и по существу, и телосложение Гарри напрягало его. Он крепко держался за Джесси. «О, это то, что ты хочешь, непослушная маленькая девочка?» – спросил Гарри. «Ты хочешь, чтобы я наполнил твою киску твоей спермой, так сильно, что она переполняется, когда я закончу?» «Держу пари, это то, что ты хочешь. Держу пари, ты хочешь бегать вокруг, а сперма просто сочится из твоей распутной маленькой киски, не так ли?» Джесси энергично кивнула, прежде чем рухнуть лицом вниз на подушку. Гарри откинулся назад и бесконечно зарылся в ее крепкое тело. Гарри работал с ней как ни в чем не бывало прежде и просто послал вспышку энергии по всему ее телу. Джесси, зная, что она почти дошла до конца, закричала, чтобы Гарри запихнул ее жестко и глубоко своим членом. Гарри, на каждом шагу своего пути, встречал Джесси, соответствовал ей, а затем одним длинным толчком пролил свое семя в ожидающую и готовую киску спидстера. Джесси проглотила семя с огромной скоростью, когда Гарри толкнулся в нее. «О, я думаю, что вы найдете этот образец наиболее подходящим». Большая густая сперма, плескавшаяся в ней, когда Гарри разрядился, была чем-то, что Джесси был более чем доволен. Гарри отстранился от нее и позволил Джесси просто рухнуть на кровать. В мгновение ока в комнату вошла нетерпеливая рыжеволосая девушка. Уитни нырнула между ног Джесси и стала жадно вылизывать ее киску. Горячие, теплые приятные ощущения языка Уитни, танцующего и сосущего страстную киску Джесси, заставляли ее бедра летать взад и вперед, в быстром огневом движении. «А-а-а, трахни меня!» Джесси громко застонал. Уитни была более чем счастлива услужить ему, посасывая, облизывая и прихлебывая каждый дюйм, который она могла внутри теплого холмика Джесси. Джесси положила руки на затылок Уитни. Гарри только улыбнулся и был рад, что Уитни просто зашла навестить его, и получила от этого визита больше, чем собиралась. Гарри запустил руку в костюм Уитни и обнажил ее киску, влажную и готовую к нему. Гарри уперся руками в киску Уитни, посылая ее почти сверху с удовольствием. Жар только усиливался и удваивался, согревая пальцы Гарри тем сильнее, чем больше он гладил Уитни. Уитни вскрикнула от удовольствия, когда Гарри быстро погрузил свои пальцы глубоко в ее тело. Второй и третий пальцы вошли в Уитни и протянули ее так нетерпеливо, как только это было в человеческих силах. Гарри, с силой вонзаясь в нее, заставил Уитни позвать его. «Да, ты же знаешь, что хочешь этого, не так ли?» — спросил Гарри, дразня Уитни крепким пожатием ее гибких щек сзади. Уитни хотела этого, жаждала этого и готова была сделать все, что в ее силах, лишь бы попасть своими бедрами в руки Гарри. Гарри глубоко вошел в нее, войдя двумя-тремя пальцами глубоко в Уитни. Теперь она хотела большего, чем его пальцы, и ее вибрирующая киска жаждала этого. О, это было удивительное чувство, когда опухшая головка члена Гарри терлась туда и обратно о клитор Уитни. Уитни вплела свой язык в киску Джесси и снова вынула его, творя волшебство. Визжащий спидстер это почувствовал. Энергия, каскадирующая через ее тело, ни с чем не сравнимая, в очень большом чувстве. Тепло испускало и стреляло молниями быстрой огневой энергии через ее чресло. Джесси хотела получить удовольствие, превосходящее все, что она когда-либо могла измерить. О, это было так чертовски хорошо, и так чертовски горячо чувствовать, как язык Гарри врезается в нее, доставляя удовольствие ее чреслам. Джесси прикусила губу и торжествующе вскрикнула. Уитни локала сливки, оставленные позади нее. Отодвинувшись, с лица которой капали сливки Джесси, Уитни бросила на Гарри бессмысленный, нуждающийся взгляд. Взгляд женщины, которая отчаянно и действительно нуждалась в том, чтобы ее трахнули. Ну кто такой Гарри, чтобы отказывать ей? «О, твоя киска так чертовски влажна для меня прямо сейчас», — сказал Гарри. «Было бы грубо, если бы я не попытался выебать тебя прямо сейчас, не так ли?» «Да, тяжело», — выдохнула Уитни. «Ну пожалуйста». Сексуальная рыжеволосая девушка извивалась в руках Гарри тем быстрее, чем больше он работал над ее телом. Каждый дюйм тела Уитни пылал, и Гарри точно знал, как заставить ее тело работать на него. Пальцы танцевали вниз по ее телу, входя два-три в ее киску. Руки Гарри схватили Уитни за толстые бедра и толкнули в рыжеволосое тело. Язык Уитни зарылся в Джесси, горячо трахаясь. Гарри точно знал, на какие кнопки нужно нажимать. Пятно на ее затылке вызвало некоторые очень многообещающие результаты от того, что Гарри зарылся быстрее и дальше в Уитни. О, Уитни так сильно прижалась к нему, и Гарри наслаждался жаром ее киски, работая своим длинным пульсирующим стержнем. Соки покрывали его мужское достоинство. «Ты сам напросился», — спидстер только энергично закивал. Теперь, когда она наконец-то почувствовала вкус Гарри, Уитни никогда не могла насытиться им. Все способы, которыми он прикасался к ней, были более чем восхитительны. Гарри быстро скользнул внутрь ее тела, глубоко войдя в него. Она крепко сжалась вокруг Гарри, сжимая его и взрываясь вокруг него. В ту же секунду, как Гарри вышел, Джесси прошел через кровать, вошел под Уитни и выскочил, чтобы сосать могучий член Гарри из-под кровати. О, сочетание ее самой, Уитни и Гарри все вместе, это просто подстегнуло Джесси к безумию. Джесси опустила свой рот на Гарри, по крайней мере, до того момента, пока Уитни не увела ее прочь. Очаровательная рыжеволосая девушка подползла к члену Гарри и провела пальцем вниз. Она потерлась о него влагой, смазывая член. Уитни провела языком по всей длине и закрутила его вокруг головы. «Я уже подсела на это», — сказала Уитни. «Ваша вина». Уитни прижалась лицом к тазовой кости Гарри и вдохнула его мускус. Совершенно обезумев от желания, Уитни подтянулась и прижалась к члену Гарри. «Да, это моя вина», — сказал Гарри. Уитни в мгновение ока навалилась на Гарри всем телом. Чувствуя себя переполненной, Уитни замедлила шаг ровно настолько, чтобы насладиться моментом. Гарри ублажал ее тело и заставлял Уитни двигаться, раскачиваясь взад и вперед, пока она не двинулась на огромной скорости вниз на член Гарри. Двое влюбленных двигались как размытое пятно друг против друга. Их стоны были громкими, а слова бессвязными. Уитни испытала множественные оргазмы в очень интенсивный двухминутный период, когда она проехала всю длину Гарри, раскачивая его взад-вперед и ударяясь о него сверху вниз. «А-а-а, это так удивительно», — выдохнула Уитни. Гарри ответил только тем, что сжал сосок Уитни через край ее костюма и заставил девушку постоянно дышать. Гарри точно знал все нужные кнопки, чтобы ударить, чтобы заставить Уитни просто потерять его полностью. Ее руки, качнувшиеся вниз на его талии, просто заставили Гарри пронзить все ее тело несколькими сильными и быстрыми огневыми движениями внутри нее. «Да, это моя вина, что ты кончаешь прямо на мой член. Это я виноват, что ты бьешь струей, как гейзер». Все тело Уитни напряглось. О, она чувствовала это, также чувствуя, как Джесси вибрирует ее рукой вокруг точно так же, чтобы стимулировать клитор Уитни. В то время как Джесси стимулировала свою дрожащими движениями руки, подошли два спидстера, и Гарри потянулся к Уитни, чтобы сжать ее задницу. А затем, после того как Гарри отпустил задницу Уитни, он прижал свои пальцы к тугой заднице Джесси, чтобы дать ей дополнительную руку. Джесси посмотрела в глаза Гарри, как дикая женщина. Ее бедра быстро задвигались вверх-вниз, и Гарри вонзил их глубоко в теплую и сочащуюся влагой холмик Джесси. Гарри выдернул его и напоил соком Уитни. Уитни крепко вцепилась в Гарри, растягивая свою теплую киску вниз на него и выпуская поток соков вниз на него. Кончик члена Гарри, приятный и смазанный от удовольствия, только увеличивался. Следующий оргазм заставил Уитни упасть вперед, на грудь Гарри. Ее дыхание стало довольно затрудненным, и Джесси с гордостью отвел от него Уитни. «Похоже, опять моя очередь, большой мальчик». Джесси игриво толкнул Гарри обратно на кровать. Ухмылка на лице спидстера заставила бы Джокера устыдиться. Джесси быстро наколола себя на жесткий шест Супермена и начала ездить на нем в обратном стиле ковбойши. Магические конструкции, исходящие из его рук, сжали красивую задницу Джесси и заставили ее просто стонать от удовольствия. Чем быстрее Гарри входил в нее сзади, тем лучше она себя чувствовала. Наклонившись вперед и назад, Джесси просто закрыла глаза. Она засунула пальцы в сочащуюся киску Уитни и убедилась, что та не слишком долго отдыхает. Возбужденная рыжая двигалась взад и вперед в воздухе. Застыв во времени, Уитни чувствовала, как ее оргазмы буквально взрываются в теле. Гарри волшебным образом ущипнул ее сосок, и это только увеличило очень реальную и настоящую похоть, которую Уитни Уэст испытывала в этот конкретный момент времени. Гарри упивался видом задницы Джесси. Вынув свой член из нее, Гарри поменял местами отверстие и засунул его глубоко в тугой задний проход Джесси сзади. Смазка позволила Гарри проколоть ее анальные стенки. «А-а-а!» — закричал Джесси. Удивленный, но не огорченный тем, что Гарри трахал ее в задницу, Джесси просто пошел на это. Джесси двигался быстрее, сильнее, с крепкими объятиями вокруг него. С сочной сердцевиной Джесси, милой и открытой, Уитни подползла к ней. Язык Уитни, покачиваясь, как собака, высунувшая голову из машины, двинулся вперед и выпил сок, вытекающий из бурлящей женственности Джесси. Стимулировал клитор Уитни в ответ, чтобы вызвать 3 секунды удовольствия. Гарри несколько раз погрузил свои яйца глубоко в прекрасную задницу Джесси. Он мог скакать на нем весь день и всю ночь напролет и никогда не уставал от этого. На самом деле, он наслаждался всеми способами, которые очень хорошая задница Джесси схватила Гарри и сжала его очень сильно. Гарри толкался взад и вперед, вверх и вниз, вперед и назад, пока в мгновение ока Гарри не оказался по самые яйца в Джесси и продолжал сильно бить ее сзади. «Просто наслаждаюсь ощущением ее тугой и упругой, а такой красивой и уютной попки, обернутой вокруг его члена». «Ммм, Гарри», — выдохнул Джесси. «Ты собираешься кончить мне в задницу?» Гарри ответил только поцелуем в плечо Джесси и затем пососал его. Джесси несколько раз качнула бедрами, обрушивая свою прекрасную попку на зондирующее мужское достоинство Гарри. Чем быстрее он врезался в нее, тем жарче становилось. И чем жарче становилось, тем ближе подбирался Гарри. Бедра Джесси резко дернулись вперед и брызнули соком на лицо Уитни. Она крепко прижалась к Гарри и сжала его так сильно, что Гарри смог сделать выпад вперед. Тяжесть его яиц, почти столь плотная, что это причиняло боль, наконец поддалась и, наконец, бросилась вперед в тесный задний проход Джесси. Гарри застонал и закричал снова и снова. Каждая последняя капля семени закопалась и заполнила задницу Джесси до краев. Гарри никак не мог насытиться каммингом внутри тугой задницы спидстера. Кряхтя и ублажая себя, Гарри взорвал спурт за спуртом, выстрел за выстрелом спермы, пока он, наконец, не опустошил свои яйца прямо в прекрасную, как ад, задницу Джесси сзади. «Извини, что взял твою сперму», — сказала Джесси, отдышавшись. «Не беспокоиться, я справлюсь». И с этими словами Уитни спрятала лицо между щеками Джесси и высосала из нее семя. Джесси закрыла глаза и нежно и сильно погладила свою грудь. О, Уитни точно знала все правильные места, чтобы ударить, и все прямые углы, чтобы копаться в том, когда сосать сперму из женской задницы. Подергиваясь и тяжело дыша, Джесси повернулся лицом к члену Гарри. Это была зависимость для спидстеров, и Джесси едва мог дождаться, чтобы очистить член Гарри, чтобы получить больше удовольствия. Может быть, Уитни сможет получить то, что она жаждала сейчас, и Джесси не будет все это поглощать. Тем не менее, более горячее и быстрое веселье было у всех. Коллективный трекер. Кейтлин Фейерчилд, Павергирл Карин, Лейс Лейн, Кэт Грант, Чешир Яди, Черная Канарейка Динах, Чудо-девочка Донна, Чудо-женщина Диана, Мисс Марсианка Эмган, Красная Стрелахья, Артемис Крок, Супергерл Кара, Затанна Затара, Аквагерл Принцесс Мариина, Куин Мера, Селина Кайл Женщина-кошка, Королева Пчел, Никхтвин Кребец Цаграйсон, Тхундер Анисса Пиерце, Слайри Кент Супер-женщина, Мисс ГСПТ ЛСМЗ, Хелена Уин, Лена Лутер, Черная Вдова Наташа, Малыш Флэш Уитни, Рэйвен Рэйчел, Старфайр Кори, Барбара Гордон, Сара Лэнс, Джесси Квик Нев. Глава 28. Над берегами пролетел самолет, окутанный невидимостью и развернутый изнутри. Внутри сидел Гарри, а Диана управляла самолетом. Учитывая, что это был невидимый самолет Дианы, она, конечно же, будет пилотировать его. Двое из любимых товарищей Гарри по команде, Марина и Донна, сидели по обе стороны от него, и мать Марины, Мера, присоединилась к ней. И, наконец, Нина Даут, женщина, преображенная в сексуальную грудастую кошачью леди, сопровождала их. «Только подумай, Диана, мы наконец найдем его», — сказала Донна. «Надеюсь, что так, моя дорогая сестра», — сказала Диана. Диана охотилась за тотемом, который, как она надеялась, изменит положение Барбары Энн Минервы, ее старой подруги, превратившейся в гепарда. О, печаль Дианы от всей этой ситуации была невыносимой. «Надеюсь, сегодня все закончится». Один из членов их команды нервно заерзал. «Ты в порядке?» – спросил Гарри у Нины. «Ну, я сделаю все, чтобы помочь», – сказала Нина. «И если вы хотите, чтобы я проверил эту процедуру, я это сделаю, но буду честен, мне в этой форме комфортнее». Гарри все понял. Нина откинулась назад, раскачиваясь взад-вперед. «У нас возникла проблема», — сказала Мера. «О, они столкнулись с адской ситуацией». Глаза Дианы расширились, и она с трудом выдохнула это восклицание. «Гера», — сказала Диана. «Произошло сражение, и Гарри сразу узнал обе стороны. Рядом с храмом, куда они должны были направиться. С одной стороны, сражался Аим, а с другой Лига Ассасинов тоже боролась против них. Но это было еще не все, и далеко не все. В середине сидела Черная Пантера, которая прорезала один из прицельных танков виброниевой перчаткой. Два солдата снаружи бросились в бой с Черной Пантерой. Черная Пантера развернулась и избежала удара мечом от одного из убийц. Она резко повернулась, схватила мужчину за руку и резко отдернула ее назад. «Похоже, она опять что-то задумала», — сказала Донна. «Мы уже близко к Ваканде», — сказала Диана. «Я забираю самолет вниз, Софилит, может быть, это будет грубо, а теперь еще и грубее. Гораздо более крупная версия парящей платформы, используемая им, с которой Гарри столкнулся несколько месяцев назад, прибыла». Гарри направился к выходу. «Диана, я собираюсь расчистить нам путь», — сказал Гарри. «Я пойду с ним», — сказала Донна. Чудо-девочка и Супермен спрыгнули на платформу и проломились сквозь нее. Они направили платформу в небольшой отряд ниндзя и прицелились в солдат, которые разбежались так быстро, как только могли, чтобы не быть разбитыми на куски. Небесная платформа, дымившаяся на земле, с шипением остановилась. Один из солдат им поднялся, только для того, чтобы чудо-девочка сбила его с ног ударом ноги. Еще один удар ногой сбросил ученого-солдата на землю. К ним присоединились Мера, Аквагирл и Чудо-женщина, а также появилась Нина. Хотя она время от времени присоединялась к тренировкам, ее боевой стиль не был так хорошо отлажен, как у остальных. Тем не менее, она смогла отвлечь одного из агентов АИМ своими активами, что позволило Диане разоружить его и опустить мужчину на землю. отойди назад. Солдаты прицела ушли, и Лига рухнула в тень, как будто они были наемными убийцами. Черная пантера повернулась лицом к Супермену. «Итак, мы снова встретились, Супермен», — сказала Черная пантера. «Королева Шури», — сказал Гарри, — «нам нужно многое обсудить, и не так много времени, чтобы сделать это, как с Лигой Теней, так и с целью, вызывающей проблемы», — сказала Шури. «А теперь я объясню, почему мы идем пешком. Их будет еще больше. Гарри, Диана, Донна, Мера, Марина и Нина все последовали за Шури вниз по тропинке. Они двинулись по тропинке к идолам, на которых сверху смотрели несколько кошек. Одна из них была пантерой, и Шури остановилась перед ней, чтобы отдать дань уважения. «Их идея уважения», — сказала Шури, — «не так хорошо вырезана, как на великолепных статуях в Ваканде, но это должно быть сделано. Мы уже много лет ведем нелегкое существование с племенем Урскартага, особенно с их склонностью приносить в жертву девственниц ради его дела». Шури тихо заговорила и оторвала взгляд от грубо сделанной статуи пантеры. «Цели Лига Теней, проводящие операции так близко к границам Ваканды, поручили мне провести расследование, и вы видели, что произошло», — сказала Шури. «Это не попытка их совместной работы, но их присутствие вызывает проблемы. Но почему ты здесь?» Диана решила выставить вот это. «Ваше высочество», — сказала Диана, — «моя подруга Барбара Минерва была жертвой племени Урскартага, как и сама Нина. Я надеялся найти тотем, который они использовали, и обратить вспять эффект». «Что ж, ваша миссия благородна, принцесса», — сказала Шури, — «но я не уверен, возможно ли это вообще. Между Атлантидой и Вакандой мы могли бы работать вместе», — сказала Мера. «Я знаю, что у нашего королевства было трудное существование. Это в прошлом, а мы в настоящем», — сказала Шури. «И я помогу тебе сделать все, что смогу, но предупреждаю, мы имеем дело с силой, которую очень немногие понимают и еще меньше могут безопасно уступить. И Лига, и Цель хотят ощутить вкус сказанной силы», — сказал Гарри. «Эти слова хорошо говорят об актуальности данной ситуации». Шури повернулась к Нине. «А вы не помните, где находился тотем?» — спросила Шури. «Да, так оно и было. Но эти храмы и есть, что-то изменилось», — нахмурившись, сказала Нина. Гарри положил руку на плечо Нины и заставил ее сделать глубокий вдох. Ее груди поднимались и опускались, прежде чем, наконец, просто расслабиться. «Просто сосредоточься», — сказал Гарри. «Я верю, что ты сможешь его найти». Хорошо, что у Гарри была вера, что Нина сможет найти храм, потому что она была уверена, что что-то изменилось. Это было почти так же, как тотем не хотел, чтобы Нина искала его. Рас Аль-Гул сгорбился и глубоко вздохнул. Годы не были добры к нему. Он взял тряпку и закашлялся. Из него брызнули капли крови. Демон, несомненно, видел разрушения, происходившие сотни лет. Услышав шаги, Рас убедился, что тряпка исчезла из виду, и встал, чтобы посмотреть на свою дочь Талию. Прицел прибыл, и тут вмешалась черная пантера, сказала Талия. «Супермен, чудо-девушка, чудо-женщина, Аквагрим и королева Мера тоже, и я должен был гарантировать, что Лига отступит, чтобы предотвратить срыв наших планов. Прицел — это, как всегда, неприятность, тем более что их поддерживает Максвилл Лорд», — медленно произнес Раэс. «Он ничего не знает о долгосрочной выгоде или планировании, скорее он ищет мгновенного удовлетворения. Общий недостаток в этом нынешнем поколении. Что же касается Супермена, то, возможно, настанет время, когда мне придется встретиться с ним лицом к лицу». Раз знал, что все будет как в Гамле. «Кларион уничтожен, а владыка Океана и вандал Светшоба нездоровы», — сказал Раэс. «Даже с черной мантой, добавленной к свету, мы не в полной силе». Ра размышлял о последних нескольких месяцах и всех проблемах очень хорошо. «Я надеялся, что наши операции на острове Исладилас Муникас позволит нам раскопать яму Лазаря под ней. Гораздо более мощный источник, чем раньше, который был бы исправить положение. Но, к сожалению, все это было напрасно». Раз на секунду прислонился к стене, и Тылья сказала ей. «Отец, может быть, тебе лучше отдохнуть», — сказала Тылья. «Я отдохну только тогда, когда осуществлю свои планы относительно мира», — сказал Раэс. «Благородный человек, это большая честь». Появился погруженный в тень джентльмен. Талия вытащила свой меч. «У тебя хватило наглости войти в святилище демона без разрешения, пес», — прорычала Тылья, вынимая меч. «Тылья, отойди», — сказал Раэс. «Мистер Киллмонгер, я полагаю, темнокожий мужчина, одетый в самый лучший костюм, появился из тени с улыбкой на лице. Эрик, торговец убийствами, заклятый враг племени черных пантер, стоял перед демоном. «У нас есть общая проблема. Черная пантера продолжает срывать наши операции», — сказал Киллмонгер. «И я думаю, что есть свободное место на столе для света. Воистину, Ваканда и все ее ресурсы были бы прекрасным приобретением для истинных хозяев мира. Раз видел перед собой человека, который знал все правильные вещи. Мы обсудим этот вопрос», — сказал Раес. «Возможно, мы сможем прийти к какому-то соглашению, которое сделает обе наши цели взаимовыгодными». Раз и Киллмонгер удалились, Тылия, прислонившись к стене, только нахмурилась. Ее отец, заключив сделку с этим человеком, дал понять, что путешествия в яму Лазаря еще больше подорвали его рассудительность. Уже не в первый раз Тылия испытывала такое чувство за последнее время. Это потребовало немалой удачи и больших поисков, но они все же добрались до храма. На самом деле, через несколько часов поисков, Шури наклонилась и указала вперед. «Вот то, что ты ищешь», — сказала Шури. «Действовать осторожно». Кончики пальцев не нагорели, а адреналин бурлил в крови. Она была так близка к тому, чтобы заполучить именно этот предмет, лежащий перед ней. Она снова увидела его вблизи, и теперь он был здесь. Она была очень близка к этому. «Как мило с вашей стороны привести его к нам». Шури обернулась и увидела одетого в скафандр убийцу, Киллмонгер. «Да, принцесса, простите меня, королева», — сказал торговец убийствами. «Жаль, что я не был тем, кто лично позаботился о кончине вашего брата. Но мне суждено уничтожить племя черных пантер, и скоро ты падешь так же, как и Т'Чалла». К торговцу убийствами присоединилась небольшая группа его солдат, а также члены Лиги Теней. «Он принадлежит нам, а теперь отойди, и я сделаю твою смерть немного менее болезненной», — сказал торговец убийствами. «Или хотя бы попытаться». Черная пантера видела красное, враг ее семьи стоял рядом с ней. Шури нырнула в воздух и вступила в бой с торговцем убийствами. Киллмонгер, не будучи сутулым в боевом отделе, ударил. Гарри взорвал один из фонтанов и затопил туннели водой. Это позволило Мере и Марине соединиться вместе в тандеме и разрезать жесткие струи воды через мечи члена Лиги. Двое из членов Лиги сражались с Дианой и Донной. Донна схватила кинжал мужчины и толкнула его вниз. Она уклонилась от ядовитого дротика, который чуть не попал ей в шею. Гарри вскочил, отшвырнул человека от края пьедестала и заставил его рухнуть на землю. Донна показала Гарри большой палец. Диана уклонилась от кинжала, приставленного к ее шее, и Донна помогла своей сестре снять мужчину, скользнув ему в ноги пинком, пока Диана пинала его снизу. Особенно крупное животное Лиги нырнуло вниз. Гарри уклонился от сильных ударов мужчины, а затем нырнул ему за спину, попав точно в нужное место в спине, чтобы вызвать паралич. Цель будет иметь силу. Прицельные солдаты входили, стреляя во всех подряд. Три ниндзя из Лиги поднялись в воздух и рассекли скафандры под прямым углом. Без всей своей технологии они были такими же плотскими, как и все остальные. Колющее движение опустило их на землю. Шури и торговец убийствами сражались друг с другом высоко над остальной частью битвы. Один из ниндзя обернул вокруг Шури большую цепь. Торговка убийствами приготовилась проломить ей голову, но в последнюю минуту Шури отшвырнула ниндзя, удерживая ее. Убийца поймал его и повалил на землю. «Умри с достоинством», — прорычал торговец убийствами. «Сначала ты», — коротко ответила Шури. Шури ударила Киллмонджера ножом в плечо. Двое боролись за позицию, пока они оба не приземлились на землю. Прицельный солдат взобрался на самый верх пьедестала. Киллмонгер бросился к нему и сбил с ног. «Да, сила будет». Шури метнула кинжал, чтобы нарушить равновесие торговца убийствами. Он раскинул руки, отлетел назад и отправил тотем в полет посреди битвы. Тотем сверкнул над Шури, и ее глаза загорелись. Тело Шури болезненно дернулось, и она закричала в абсолютной агонии. «Нет, отойди от нее», — закричала Нина. Шури пригвоздила Нину к грудной клетке и заставила ее опуститься на землю. Отплевываясь и отплевываясь, Нина с ужасом наблюдала, как Шури превращается в огромную дикую пантеру. Она нырнула, сбив с ног Донну, прицельного головореза и наемного убийцу. Киллмонгер отступил назад и подобрал одно из прицельных орудий, прежде чем выстрелить в Шури. Жгучие энергетические взрывы не имели никакого эффекта против существа пантеры и только раздражали ее. Шури уперлась лапами в ребра убийцы и отправила его в полет через край. Киллмонджер едва удерживал равновесие. Гарри со слепительной яростью послал вниз сразу двух головорезов из лиги. Еще одному из них почти не повезло в борьбе с ним. И даже не используя свои способности, ты производишь впечатление. Гарри развернулся и оказался лицом к лицу с единственным и неповторимым Рас Аль Гулем. Гарри напрягся, готовый к бою. «Я не хочу драться с тобой», — сказал Раэс. «Мое время истекает, и каждый раз, когда я спускался в шахту, оно становилось все короче и короче. Природа догонит меня, но прежде чем я уйду, я хочу убедиться, что мое наследие под рукой. Я видел видение на будущее настоящий лидер, ведущий за собой, править силой и побеждать всех, кто сражался с ним. И я ищу своего единственного истинного наследника». И Ра услышал какой-то рев и чью-то фигуру, поднимающуюся снизу. Гарри отступил назад, открыв рот от удивления. На данный момент любой разговор между Гарри и Расом был приостановлен. «Шури?» — спросил Гарри. Мистические энергии, окружающие ее, указывали на то, что тотем просто сделал что-то с ней. Ра вытащил свой меч. Шури блокировала атаку и схватила демона за горло. Она вцепилась ему в горло, разорвала его и заставила кровь течь повсюду. Три стрелы ударили Шури в плечо, когда искалеченное тело Ра просто рухнуло на землю. Талия стояла на заднем плане, Уб рядом с ней. «Уберите его отсюда!» — звонила Талия. «Беги!» Убу, зная, что делать, подхватил Раса и повалил, как непреодолимая сила. Талия шагнула ближе к Гарри. «Сыворотка не заставит ее долго оставаться парализованной», — сказала Талия. «Возьми это, Стролл, это заклинание отмены проклятия. Чем дольше длится проклятие, тем труднее его разрушить, но с королевой». Шури поднялась со своего ложа. Гарри подхватил Талию под мышку и спрыгнул вниз до конца. Искалеченные тела ученых и ниндзя лежали на земле. Дикое существо пантера нырнуло на землю. Талия бросилась в безопасное место, а Гарри поднял тотем и отцепил свиток. Гарри произнес заклинание на давно забытом языке. Шури нырнула к нему, оскалив когти, но Гарри не собирался останавливаться ни перед кем. Из него вырвался луч света и ударил Шури в грудь. Шури снова вошла в женщину, тяжело дыша. Из тени поднялся торговец убийствами. Пистолет под рукой, готовый выстрелить Шури в затылок. «Да здравствует королева!» Осколок меча вонзился в руку Киллмонгера, и тот выронил пистолет, а удар мечом в ногу лишил его возможности стоять на ногах. Последовал мучительный крик, и когда торговец убийствами был сброшен вниз с уступа, он разбился о несколько камней. Талия встретилась взглядом с Гарри, улыбнулась и исчезла в ночи. Гарри повернулся к удаляющейся фигуре дочери Ра Аль Гула и потащил за собой Шури. «Тотем в безопасности, пошли!» Мера послала стремительную волну воды, и Гарри заморозил ее в стену льда, блокируя лигу и цель от продвижения вперед. Гарри почти потащил за собой Шури. Самолет Дианы уже ждал их. Они поднялись на корабль, и Шури тяжело дышала. «А я могу, я справлюсь», — сказала Шури. «И если мне понадобится помощь, Ваканда имеет одни из лучших медицинских услуг в мире. В этом я не сомневаюсь», — сказал Гарри. Прошло несколько дней, и Гарри оказался перед монитором компьютера. Шури сидела перед монитором, одетая в пурпурную рубашку с глубоким вырезом и пару красивых хорошо сшитых брюк. «Мы обыскали туннели в поисках торговца убийствами, но, к сожалению, не смогли найти его гниющее тело», — сказала Шури.